Следующий вопрос. Мы проводим семинары для руководителей и бухгалтеров, и всегда, открывая семинар, говорим о нашей фирме. Говорим одно и то же, но это необходимо, чтобы совершить первую продажу нашей фирмы клиенту. Да и заканчиваем одинаково, меняем только слайды. Приемлемо ли поменять начало на что-нибудь другое, или лучше не изменять традиции? Если публика одна и та же, то, повторяя слово в слово уже сказанное на предыдущих встречах, вы снижаете порог чувствительности к информации. Когда в третий или двадцатый раз аудитория слушает те же слова, которыми вы начинали предыдущее выступление, внимание тут же выключится до появления новой информации. Не будем также забывать, что сообщаемое вами выглядит, скорее всего, как реклама, а это вызывает защитную реакцию в виде сопротивления. Что может вылиться в агрессивное поведение даже в самый неожиданный момент? Мы уже говорили о том, что выступающий вступает с аудиторией в своеобразную интимную связь, в которой он выступает с позиции мужчины, независимо от своего биологического пола, а аудитория с позиции женщины. Поэтому, чтобы заинтересовать аудиторию, нужно и вначале говорить не о себе, а о ком. О ком лучше говорить женщине, чтобы она проявила к вам интерес? Конечно, о ней, красивой и неповторимой. Так и с публикой. Я понимаю, что деловая презентация имеет ряд ограничений, и говорить о цвете помады бухгалтера из третьего ряда вряд ли уместно. Тогда в уступительной речи просто сместите акцент с рассказа о вашей прекрасной компании на то, какие выгоды, в том числе моральные, даст присутствующим взаимодействие с вами. При этом нужно учитывать, что вхождение в контакт всегда происходит на личностно-эмоциональном уровне, как мы уже говорили. Основная часть презентации на предметно-логическом, а значит, обязательно нужно задействовать эмоции и эго сидящих в зале. Большой вопрос такой. Недавно у нас в институте прочитала несколько лекций какая-то профессорша филологии из Великобритании. Мы все ожидали важную тетю типа Маргарет Тэтчер, а пришла такая рубаха-парень, хотя и в возрасте под 50. Так как мы еще недостаточно выучили язык, чтобы с серьезным видом вникать во французские заимствования в английский язык в период Средневековья, то просто не обращая внимания на смысл сказанного, оценивали манеру речи и поведение профессорши. Она держалась достаточно естественно, в соответствии с ее имиджем, подставкой для бумаг не пользовалась, в записи заглядывала только тогда, когда нужно было написать пример на доске. В общем, на лекции в аудитории царила тишина, и все внимание было приковано к ней, не в пример другим лекторам, несмотря на то, что мы мало понимали. Но окончательно меня поразило, что в завершении лекции, когда наша ректор, которая тоже на ней присутствовала, решила вкратце пересказать нам смысл самой лекции, профессорша самым независимым видом уселась на стол. В общем, она всех очаровала. Это в Англии они такие непосредственные или все-таки от конкретного человека зависит? То явление, которое описано в этом вопросе, вытекает из целого набора причин. Конечно, многое зависит от конкретного человека, его внутренней раскованности, коммуникативных навыков и потенциала, просто от владения технологией работы с аудиторией и опыта. Я не знаком со всеми англичанами, не могу поручиться за всех, но раскованность, во всяком случае, предъявляемая, в общем и целом им свойственна в большей степени вопреки мифу о чопорности. Такая раскованность, в противовес нашей скованности, обусловлена определенными культурными традициями. Объективно, то и другое не являются ни плохим, ни хорошим. Просто их раскованность для нас заметна, потому что эталонное поведение наших преподавателей уж очень не похоже на их стиль. Впрочем, у них тема публичных выступлений гораздо больше востребована, может быть, дело и в этом. Тренинги по presentation skills у них проходят все, кому надо и не надо, и не один раз. Они осознают, что для руководителя большая часть работы которого говорение с людьми, эти навыки являются одним из определяющих для карьеры. Поэтому раскованно и эффективно выступать их учат уже в детстве. Дискуссионные клубы есть почти в каждом учебном заведении. Детей учат отставить свою точку зрения, используя приемы риторики. Постоянные постановки. Дети часто выходят на сцену. Знаменитый Гайд Парк вспомнил, где любой желающий может стать оратором, если сумеет заинтересовать аудиторию. В течение долгого времени нашей государственной системе было невыгодно готовить блестящих ораторов. Это понятно, наверное, невыгодно и сейчас. Они могли стать глашатаями оппозиции, обострения никто не хотел. Поэтому даже в педагогических и юридических вузах предмет риторика сводился к басням о камушках во рту и сложным логическим выкладкам. Вот у меня, кстати, в университете курс риторики был без единого практического занятия. Представляете? Развитие навыка публичного выступления у студентов сейчас никто не заботится. Впрочем, по инерции не заботится и не только в вузах, но и даже внутри компаний, в которых презентация становится одним из главных инструментов донесения информации. Наверное, поэтому на тренингах моих народу не убывает, даже, наоборот, прибавляется. И, кстати, книга «Камасутра для оратора», в ее вот бумажной версии, она была продана, годовой тираж был продан за 2,5 месяца. Настолько у нас в стране высока потребность в информации на эту тему и в развитии навыков публичных выступлений. И вот вы теперь слушаете книгу, диск приобрели. Это о многом говорит. Возможно, ситуация изменится в будущем. Переходим к следующему вопросу. При публичном выступлении мне тяжело говорить, пересыхает во рту, я с трудом владею своим голосом, вернее сказать, мне сложно придать ему именно ту интонацию, которую хотелось бы. Мне кажется, это от волнения, но даже когда я довольно спокойно перед выступлением, само выступление оборачивается для меня проблемой. Что делать? Как-то тренировать голос? Не буду же я пить поминутно из стакана воду. Ответ. Некоторые пьют совсем не воду, чтобы снять напряжение перед выступлением. По этому поводу скажу сразу, что хлопнуть полтинничек перед ответственным выступлением – дело само по себе хорошее, и в первое время действительно чувствуется такая легкость необыкновенная. Страх улетучился, появился здоровый такой пофигизм, мысли быстра, остроты сыплются, глаза блестят, щеки горят. Коньяк привел к расширению сосудов, более активному периферическому кровоснабжению, к выбросу определенных ферментов в кровь. Но не спешите радоваться. Возможно, вы слышали, что музыканты на свадьбах хорошенько поддают. Так вот, это не относится к тем, кто поет и играет на саксофоне, на трубе, потому что у них алкоголь выветривается очень быстро, негативный эффект остается, а позитивный улетучивается. Так вот, договоримся, что алкоголь мы использовать не будем, впрочем, мы уже и раньше договаривались. Давайте разберемся лучше, что лежит в основе того, что каждое выступление оборачивается для вас проблемой, даже если вы не волнуетесь. Вся жизнь наша проходит в борьбе человеческого с животным, ну, сознание с бессознательным. Бессознательное заботится о нас, как умеет. Оно ограждает нас от неприятностей, провоцируя на осторожность, доходящую до бездействия. По собственному опыту могу сказать, что предел мечтаний бессознательного – это пиво, чипсы, диван, телевизор. Никакой угрозы жизни и здоровья. Возможно, вы слышали о таком конструкте, как надсмотрщик. Его задача – уберечь вас от риска. От физического риска. Когда мы пытаемся двинуться на пути к жизненному успеху, бессознательное тут же видит в этом угрозу нашей жизни и благополучию, делает все, чтобы мы свернули с этого пути к диванчику. Бессознательному неведомы такие радости жизни, как творчество, роскошь, финансовое благополучие. Его интересует лишь выживание любой ценой. Именно оно и подсовывает нам в момент, когда мы порываемся что-то предпринять, мысли вроде следующих: куда ты лезешь? Большие деньги – это большой риск. Вот разбогатеешь и грохнут тебя. Тебе это надо? Ну, такой вроде бы разговор происходит, конечно, но внутреннего голоса вы не слышите. Вы как будто бы сами к этой мысли приходите. Куда ты лезешь? Здесь все поделено. Охота тебя выставлять себя на посмешище. Ну и так далее. Именно оно заставляет нас замечать все случаи, подтверждающие мысль, что успех – это опасность. Те, кто сумел преодолеть страшилки бессознательного, добиваются успеха, кто нет – вернутся к диванчикам. А публичное выступление – не что иное, как символическая претензия на лидерство, так неприятное бессознательному у нас. Ибо лидерство – это ответственность за достижение цели, это ответственность за других людей, это необходимость сохранять активность и бороться за сохранение лидерства с другими претендентами. У бессознательного просто агония начинается. И оно идет на крайние меры. Знаете ли вы, что до 70% заболеваний носит психосоматическую природу? То есть мы заболеваем не вследствие нарушений в работе организма, а из-за того, что нам выгодно заболеть. Вернее, не нам, а нашему бессознательному. Таким образом, мы снимаем с себя ответственность за невыполнение наших обязательств. Интересно, что в подавляющем большинстве случаев работает правило. Люди, любящие свою работу, болеют гораздо реже, а если заболевают, то в выходные. Люди же, которым работа в тягость, болеют среди недели, поправляясь к уикенду. Более продолжительные болезни нуждаются в отдельном индивидуальном толковании. Отмечено при этом, что стоит порой больному осознать, в чем выгода для бессознательного держать его в таком состоянии, как болезнь проходит. Причем тут публичное выступление. При том, что бессознательное хочет сделать их для нас максимально дискомфортными, чтобы вы на уровне рефлекса пытались от них освободиться. Даже если вы не волнуетесь, у вас пересыхает во рту, трясутся или потеют руки, появляются желудочные боли, подводят голос, появляется одышка или заикание. В общем, удовольствием то, что вы испытываете, назвать никак нельзя. Бессознательное отучает вас претендовать на опасное для него лидерство через телесное наказание. Как с этим быть? Иногда осознание самого факта того, что влияет на вас, что-то бессознательное пытается вас таким образом защитить, уже помогает, и вы чувствуете, что волнуетесь гораздо меньше. Переходим к следующему вопросу.